Анна Гурова. Хозяин зимы. Когда зима наступает в полную силу, солнце с каждым днем все неохотнее поднимается на небосклон. С каждым днем все короче путь светила, будто даже ему холодно в ледяных голубых полях. Так приходят в новгородские земли сумрачные дни и долгие черные ночи. Иной раз день за днем небо затянуто низкими косматыми тучами, так что северяне почти забывают, каким ярким может быть солнце. Тем радостнее ясные морозные дни, когда искрится снег и нежно розовеет рассвет, а вскоре уже и разливается по небу малиновый закат. В такой день Славуша шла на лыжах по лесной тропе, направляясь к священному Велесову капищу. За спиной у нее висел берестяной короб, щеки раскраснелись от быстрого легкого бега, она шла с самого рассвета, изредка останавливаясь, чтобы передохнуть. Сперва по высокому берегу Волхова, потом по лесу. Теперь время было уже за полдень. Девушка поглядывала по сторонам, нетерпение мешалось в ней с опаской. Уже появились первые признаки того, что капище старшего из богов близко. Лес понемногу начал меняться. Кондовые заснеженные сосны больше не теснились, забивая подлесок и стремясь прорваться кроной выше к солнцу. Они будто расступались, оказывая уважение друг другу, свободно раскинув медово-золотистые ветви. Перед каждым деревом хотелось остановиться, полюбоваться, а то и снять шапку. Постепенно сосны сменялись дубравой. Наверняка летом здесь царил зеленый сумрак, а сейчас только черные стволы стояли среди сугробов, устремляя в небо могучие голые ветви. Те, до которых можно было дотянуться с дороги, были разукрашены яркими лоскутками, лентами, плетеными опоясками. Славуша придержала шаг и огляделась, хоть ей хотелось проскользнуть через это место побыстрее, опустив глаза. Она явственно чувствовала на себе взгляды невидимых существ. «Здесь святое место, тут боги смотрят, и пусть себе, бояться нечего», — напомнила она себе. В этих взглядах она не ощущала ни приязни, ни злобы, ни жалости, разве что легкое любопытство. «Что тебе надо в нашем владении, смертная девица?» «Батюшка Велес, отец зверей, не гневайся!» Начала была Славуша, но вдруг осеклась. Ей послышались странные, приглушенные голоса за деревьями. То ли кто-то бормотал, то ли звал, то ли плакал. Она затаила дыхание. «Что за диво?» Голоса доносились, будто из-под снега. То ли детский, то ли девичий голосок, вскрики, шепот. Славуша нахмурилась, без колебаний отвязала лыжи и сошла с тропы. Шаг, другой, и ноги сразу погрузились по колено в снег. Хорошо еще не было больших снегопадов. По уши бы провалилась. Голоса звучали все ближе. Девушка осторожно обошла большой дуб, осмотрелась и усмехнулась. Посреди полянки, в подтаявшей луже, булькал и звенел на все голоса теплый родничок. Славуша подошла к нему, склонилась, чтобы напиться, и вдруг замерла. Топкий бережок лужи был красным, как кровь, и она стояла будто бы в кровавой луже, окаймленной розовой пеной. Побледнев, девушка поскорее вернулась на дорогу и долго оттирала снегом намокшие валенки. «Одно хорошо. Заблудиться в этом бормочущем лесу было негде. Зимник был тут всего один, наезженный. Видно, на капище, хоть и не очень часто, бывали гости». Славуша пошла дальше по свежему конскому следу. Дорога плавно извивалась между исполинскими стволами. Полога вела все вниз да вниз. Теперь Славуша уже не глазела по сторонам, смотрела лишь под ноги. Стиснув зубы, быстро шевелила ногами. Ей вовремя напомнили, куда и зачем она идет. Повелитель зверей Велес — самый древний и сильный из богов. У него множество обличий. То он — огромный медведь, то вещий старец, знающий тайны прошлого и будущего, порой — летучий змеиный князь, перед которым ни одна жена не устоит. Разгневавшись, он может обращаться ужасным водяным ящером. В Новгороде об этом очень хорошо помнили. Но ведь сейчас зима, змеи и ящеры спят. Каким ей явится лесной господин? Славуша содрогнулась. Она знала. Есть у него и зимние обличья. Страшные и неназываемые. Люди, чтоб не накликать, угодливо зовут его Морозко, а про себя говорят Корочун. Скоро настанет самая темная ночь, когда старое солнце умерло, а новое еще не родилось. Вот тогда он и проснется. Хорошо в эту ночь тем, кто сидит со своей семьей на топленной печи, в избе, где горят свечи в ожидании нового солнца. Плохо тем, чей путь ведет в холод и мрак. Зимник вывел на широкую поляну. Снег тут был исчерчен полозьями саней и стоптан. Повсюду отпечатки копыт. Где-то поблизости заржала лошадь. Дорога упиралась в высокий добротный частокол. Возле него девушка увидела коновесь, у которой переступала с ноги на ногу оседланная лошадь. Славуша невольно залюбовалась вышитой золотом попоной. У ее матери было платье с дорогой вышивкой по вороту, которое та надевала лишь по праздникам. Но куда ему до той попоны? Славуша подняла взгляд, рассматривая ворота. Они были высокие, тяжелые, сверху донизу покрытые затейливой резьбой. Ветви и цветы, люди и птицы, звери и змеи переплетались в причудливом узоре, будто в танце. Девушка прикусила губу. Ей снова стало не по себе. Вот она и на месте. Осталось только войти внутрь. Может, покричать? Позвать волхвов? Или подождать, пока кто-то сам выйдет? Некоторое время подождав, девушка усмехнулась и звонко запела. Ай, воробушек летит, серым хвостиком вертит. Ворота открывайте, столы накрывайте, гостей принимайте. Вскоре одна створка ворот приоткрылась. Славуша ожидала увидеть старичка-волхва, но навстречу ей вышел светловолосый юноша. Судя по богатой одежде, хозяин коня под златотканной попонхи. Вид у юноши был хмурый, будто его томили заботы, но при виде Славуши его лицо просветлело. Он расправил плечи и улыбнулся. «Ишь, какой сокол!» Невольно залюбовалась девушка. Отметила и гордую осанку, и твердый ясный взгляд. Оружия при нем не было. Конечно, кто бы пустил вооруженного человека на капище? Но Славуша почему-то сразу поняла, что он воин. Конечно, кто же еще? Сразу видно, княжий витязь, а то и княжич. Здравствуй, красавица, — весело сказал молодец. Может, ищешь кого? Помочь тебе? Славуша вежливо склонила голову. «И ты здравствуй. Мне туда надо. С волхвами поговорить». «Что спросить хотела?» «Разве ты волхв?» Красавец-воин рассмеялся. Славуша невольно улыбнулась в ответ. А потом встретилась с ним взглядом, и ее на миг бросила в дрожь. Глаза были будто чужие на лице. Не человечьи даже, а звериные или, может, птичьи. Славуша моргнула, прогоняя наваждение. Нет, показалось. Глаза как глаза, зеленые. Разве что слишком глубокий взгляд парня совсем не сочетался с веселой улыбкой. Глазастая какая! Нет, я не волхв. Но тебе туда просто так заходить нельзя. Какое ж дело погнал тебя на капище, да еще под самый карачун, было написано на лице юноши. Он окинул ее быстрым взглядом, задержавшись на коробе за спиной. Тоже дары на карачун принесла? Ммм, блинами пахнет. А, это... Нет, это просто снедь в дорогу. Наш слободка для батюшки Велеса уже целые сани блинов напекла. Дары приготовила. Произнеся эти слова, девушка вдруг помрачнела. «Не страшно тебе было? Идти одной?» Продолжал расспрос Витязь. «Сама знаешь, какое сейчас время». «А как же?» «Конечно, страшно», — подтвердила Славуша. «Старики говорят, что в самую темную ночь хозяин зверей оборачивается огромным медведем-шатуном и вылезает из своей берлоги, чтобы горячей крови напиться да сладкого человечьего мяса наесться». «Не слыхал о таком», — фыркнул молодец. «Страшилки какие-то бабьи глупые. Богам жертвуют живую кровь, только если большая беда, если нельзя иначе, и то по доброй воле». «Угу-угу», — насмешливо кивнула девушка. «Слыхала я, как в прежние годы девиц по доброй воле змею-ящеру в волхов бросали. То-то они, небось, радовались». Молодой воин вдруг вспыхнул, будто от гнева. «Не болтай, о чем не знаешь», — резко сказал он. «Что ты, девка, понимаешь в жертвах старшим богам?» «Не меньше твоего», — мрачно ответила Славуша. Стоять на одном месте становилось зябко. Молодой Витязь нахлобучил шапку, которую держал в руках. Славуша потерла нос рукавицей. «Что там внутри-то?» — приглушенным голосом спросила она. «Небось, все черепами увешано». «Дались тебе бабьи пугалки. Там тропа идет дальше в рощу. Видела по пути сюда родник?» «Да». «Там таких много. Булькают, будто голосами говорят. В середине рощи малое озерцо. Сейчас оно замерзло, а летом вода тут повсюду красная, будто земляная кровь сочится». «Ох, я видела по пути. Страх такой». «Ну вот. Летом кажется, будто Велесова земляная изба посреди кровавого озера стоит». «Что за земляная изба?» «Холм круглый, вроде кургана. Летом травой зарастает, зимой снег его укрывает. Сбоку дверь». «Так и знала. Берлога», — прошептала Славуша за могильным голосом. «Вот там он и спит». Молодец пристально посмотрел на гостью. «Да тебе-то что до этого? Зачем вы спрашиваешь?» «Просто так», — отвела глаза девушка. «Любопытствую. Тут же завтра ночью будет великая треба». «Ну что ты? Короче, он не празднует. Вот когда новое солнышко родится, тогда и праздник начнется. Тогда волхвы словословия петь будут, костры зажгут, а ночью тут никого не будет. Та ночь принадлежит лишь Велесу». «А как же дары?» «Дары заранее свозят сюда и оставляют под воротами. Волхвы их на закате забирают и отвозят к Велесовой избе». «И уходят», — пробормотала Славуша. «А он дары забирает. Все сходится. А вот скажи, что случится, если даров не привезут?» Молодец на миг задумался. Да ничего хорошего. Как бы тогда хозяин зверей в самом деле не осерчал и не вышел бы их сам поискать. А тебе-то зачем знать? Славуша внимательно оглядела ворота. Угу. А эти ворота запирают? Я что-то запоров не вижу. Их тут и нет, с удивлением глядя на любопытную деву, сказал воин. Неужели ты думаешь, кто-то посмеет войти на капище без приглашения? Девушка опустила взгляд и вдруг заявила. Благодарствую за беседу, славный молодец. Пойду я домой. Отчего так? Удивился тот. Да что-то заждалась. Волхвы, видно, слишком заняты. Славуша развернулась на лыжах и покатила в обратный путь. Юноша с глазами лесного зверя провожал ее заинтересованным взглядом, пока она не скрылась за деревьями. Перед зимним солнцеворотом темнеет быстро. Не успела еще Славуша выйти из священного леса, а солнце уже ушло за верхушки сосен, и все погрузилось в синие сумерки. Небо усыпали звезды, снег заскрипел под лыжами, мороз усиливался. Каждый вдох обжигал горло сухим огнем. «Раньше полуночи, пожалуй, до дома не добегу», — подумала Славуша, поднявшись на небольшой пригорок и утирая пот со лба. Волосы выбивались из-под платка и покрывались инеем от ее дыхания. Она чувствовала, что ее ноги подгибаются от усталости, а путь впереди лежал еще долгий. «Надо было все же задержаться, отдохнуть на капище», — с досадой подумала она. «Может, волхвы хоть погреться бы позволили, горячим взваром напоили». Но что-то внутри ее будто толкало, подгоняло. «Скорее, скорее, нельзя останавливаться!» «Нету у меня времени!» Славуша окинула взглядом окрестности. Дорога уходила влево, огибая большую сосновую рощу. «Большой крюк! Будь лето, прошла бы через бор насквозь, да еще ягод по пути набрала бы. Сейчас еще и легче!» Все кочки снегом засыпала, — подумала девушка, оттолкнулась палкой и понеслась с холма, надеясь, что не налетит на поваленное дерево. Недаром говорят, поспешишь — людей насмешишь. А уж скорее богов. Спустя недолгое время Славуша благополучно миновала лес и выехала на опушку. Перед ней раскинулся Волхов, как белая дорога от края до неба среди темных голых рощ. На другой стороне вдалеке поднимались дымки. Это уже начинались новгородские выселки. Славуша радостно улыбнулась и заскользила с высокого берега вниз к реке. Тут-то ее и поджидала под снегом коварная кочка. Лыжа уткнулась в нее и сломалась с треском. Славуша полетела через голову и покатилась по склону. Почти у самой санной дороги, что тянулась по берегу, девушка влетела в глубокий сугроб. Еле выбралась из него. Платок сполз на лицо. Снегу набилась в рукава и за шиворот. Хвала богам, хоть не свернула шею. Слетевшие с ног лыжи валялись поблизости. Славуша подобрала одну из них и застонала от огорчения. Та была сломана. Прихрамывая, выбралась с целины на зимник и села у обочины, все еще не веря случившемуся. «Может, и на такой дойти получится? Эдак я только к утру до дому доберусь. Если доберусь». В небе сияли россыпи самоцветов. Бесшумными искрами проносились падучие звезды. Какой холод! Весь мир стал твердым и колючим. Вот-вот выйдет из лесу морозка, чтобы забрать подарки. А не будет подарков. Пойдет по домам, начнет подстерегать дровосеков в лесу, морозить обозы среди полей. Выбегут из чащи волки, начнут грызть скот, вылезут из берлог страшные шатуны, вода промерзнет до дна, негде будет ловить рыбу. Вставай, Славуша, иди и делай, что задумала. Она и не заметила, что на дороге показался всадник. Заметил ее, хлестнул коня, тот заржал. Только тогда она увидела их и почему-то сразу догадалась, кто это. Вскочила, охнув от боли, замахала руками. «А, вот ты где!» — соскакивая с коня, воскликнул молодец. «Я было вокруг поехал, а потом гляжу, лыжня в лес свернула. Ну, думаю, теперь мне ее не найти». Он шагнул к девушке, взял ее двумя руками за плечи. «Ну-ка, дай поглядеть. Тепло ли тебе, девица?» Щечки побледнели, носик покраснел. «Пусти!» — резко отстранилась Славуша. «Лучше помоги до слободки добраться». Затем и догнал, чтобы довести. Юноша, немало не смутившись, обхватил Славушу за талию и посадил на коня. «А лыжи-то забыли!» — вскрикнула она. «Брось, кому они нужны? Тебе сейчас до тепла поскорее добраться», — сказал ей в ухо, взлетая в седло и прижимая к себе одной рукой. Хотя я бы, право слово, и не торопился. Не всякий день с такой красавицей под луной прокатишься. Славуша, хотя и рада была внезапной помощи, и промерзла до костей, извалявшись в снегу, а тут съежилась и подумала, ненадежнее ли было бы уж как-нибудь доплестись пешком. Там у капища красавец-воин говорил с ней совсем иначе. Славуша повернулась в седле, скосила глаза. Лицо его было совсем рядом, и ей стало совсем не по себе. Вроде и лицо тоже, но глаза чужие, холодные. Злые, хищные, как у рыси. В священной дубраве незнакомый витязь был с ней приветлив, вежлив, а теперь смотрел пронзительно, словно на добычу. «Почему он так на меня смотрит? Да он ли это?» «Под Карачун ведь не только звери из лесу выходят, но и оборотни», — вспомнила Славуша и затряслась, как пойманный заяц. «Я, пожалуй, сама пойду», — пробормотала она, пытаясь сползти с седла. Но спаситель стиснул ее будто клещами. «Куда собралась?» «Со мной поедешь, а ну теперь рассказывай». Он пустил коня рысью. «Зачем тебя понесло? На капище». «Это мое дело», — начала была Славуша, но спаситель оборвал ее. «Теперь мое». «Давай. Молчать нам, что ли? Ехать-то еще. Долго». Солнце в тот день почти не появлялось на небе. Выглянуло, озарило мир печальным бледным светом, будто зашло проститься, и, не затягивая горький миг расставания, исчезло в серых облаках. Краткие сумерки окутали северные земли, и вскоре мир погрузился в непроглядный мрак. Пришли Навьи ночи. Лучше в эти ночи не выходить за порог. Ветер воет над лесом, вот только к голосу этого ветра лучше не прислушиваться. Не деревья в лесу трещат. Морозка бьет по ним посохом, и они раскалываются от лютой стужи. Люди рассказывают. Он в белой шубе, с сивой бородой, лишь взглянет, окоченеешь насмерть. По лесным тропам бродят волки, его верные псы и души замерзших охотников. Поэтому добрые люди в Навьи ночи, как стемнеет, сидят по домам и на двор носа не высовывают. За плотно запертыми ставнями горят свечи, топятся печи, пекутся блины, угощения хозяину зимы. Повсюду развешаны пучки горькой пахучей полыни, которую так боятся неупокойные мертвецы. Женщины месят священное тесто, чтобы поставить в печь первый хлеб будущего года. В ярко освещенном доме Бокши, кормщика, звучат протяжные, скорбные и торжественные песни. Старуха-сухотка, самая старая женщина во всех окрестных деревнях, нынче отправляется к Велесу. В этом году и сомнений никаких не было, кого отсылать к Морозко с поминальными блинами и сладкой кашей. Бабка сама вызвалась. Сухотке далеко за 80. Ветхое, иссохшее тело почти не слушает ее. Однако древняя старушка тверда в своем решении. «По дому от меня толку уже никакого. Глаза не видеть, ноги не ходят. Все равно чую, помру к весне. Лучше за весь род выступлю. Дары передам, слово за вас лесному батюшке замолвлю». Внуки-правнуки с ней согласны. Великое, святое дело встать за род перед богами. Только жена Бокши печально склонила голову, да горько вздохнула, вспоминая былые годы. Одна Славуша держится в стороне, хмурится и стискивает кулаки. «Хорошо, хоть молчит», — думает ее мать, — «а не спорит с отцом, бесстыжая». «Да». Девчонка с младенчества была любимицей прабабки и сама в ней души не чаяла. Но как она не поймет, что всему на свете приходит свой срок? Молодому — цвести, зрелому — плодоносить, старому — высохшему — сгореть в огне. С песнями обредили старушку в лучшие одежды, не куда-нибудь. К хозяину зимы в дом едет. Надели на слабые ноги валенки, седую голову укутали теплым платком. На дворе немолодой уже сын Сухотки запряг лошадь в сани. Взрослые внуки принялись носить короба с дарами. Коробов было много, от всех соседей. Еле уместили все в санях, приберегли место для Сухотки. И вот пришло время. Укутанную старушку под обе руки вывели во двор. «А где же сани?» — завертел головой Бокша. «Да только что здесь стояли!» — удивленно отозвался его старший сын. «Ну вот сейчас медвежьей шкурой накрывал!» Однако саней с дарами и след простыл. Только ворота широко распахнуты в студеную темноту. На капище царили мрак и тишина. Лишь огромные сосны изредка скрипели, когда ветер, налетая, качал в вышине их тяжелые ветви. Славуша погоняла лошадку, стараясь побыстрее добраться до места. Страх темным облаком затаился за плечами, ожидая только подходящего мига, чтобы завладеть душой. Завидев вдалеке черную стену частокола, Славуша испытала облегчение и в то же время, будто холодная рука сжала ее сердце. Она задумалась. «Как лучше, въехать ли внутрь или оставить сани снаружи?» Но лошадь решила за нее, встав как вкопанная. «Что ж, и стой тут!» — пробормотала девушка. Распрягла ее, привязала к коновизи и потянула на себя промерзшую створку ворот. «Ну, здравствуй, Славуша!» — раздался ей навстречу мрачный голос. Недалеко от ворот, на тропинке, ведущей в священную рощу, стоял знакомый молодой Витязь. Узнав его, Славуша застыла. Вжала голову в плечи, вскинула руки, будто пытаясь закрыться. Ей живо вспомнились ледяные глаза воина, что довез ее до дому звездной ночью. Казалось бы, ничего плохого не случилось. Но ни разу прежде ни один мужчина не нагонял на нее такого страха. Славуша считалась завидной невестой и привыкла, что молодцы вьются вокруг нее, стараясь угодить, и самые дерзкие смирнеют под ее взглядом. Парни с родного холма представлялись ей кем-то вроде домашних псов. С чужими не прочь подраться, но за своих всех порвут. А только скажи им ласковое слово, тут же подставляют пузо, жмурясь от счастья. Но тот, догнавший ее на берегу реки, показался ей опасным, как голодный волк. Славуша была почти уверена. Пожелал бы, так повернул бы в лес, и только косточки ее весной нашли бы под растаявшим снегом. «Эй, это же я!» — улыбнулся молодец, глядя на перепуганную девку. «Я ничего тебе не сделаю! Что трясешься, будто морозка встретила?» Веселый голос помог Славуше опомниться. Она выпрямилась, подняла на красавца воина недоверчивый взгляд и перевела дух. «Хвала богам! Теперь юноша опять стал тем, с кем она накануне разговаривала у святилища». «Но кто был тот злой оборотень?» «Здравствуй, Витязь», — с трудом произнесла она. «Зачем ты здесь?» — спросил тот, глядя на нее пристальным взглядом. «Негоже в нави ночи человеку одному выходить за околицу. Можно ведь и не вернуться». Славуша вскинула подбородок. «А я и не собираюсь возвращаться». Воин прищурился. «Вздумала предложить себя в хозяйке Велесу вместо старой бабки». Славуша похолодела. «Откуда знаешь?» «Я ему не рассказывала. Выходит, тот оборотень, он и был?» «Да кто ж не слыхал о щедрой зимней жертве с холма?» — отмахнулся молодец. «Догадаться-то нетрудно. Да вот только затея твоя глупая». «Я все решила. Не отговаривай меня». «Жертву собой подменила. Древний обычай нарушила». «А зачем они бабушку мою в лес повести вздумали?» — воскликнула Славуша, полыхнув глазами. «Родовичам все равно. Для них она бабка-сухотка дряхлая, вроде старой слепой кошки. Напрасно хлеб ест, на печи сидит ни прясть, ни ткать, избу сама подмести не может. Словно забыли, что она их всему научила. А я все ее сказки помню, все песни». «Она ведь сама эту долю выбрала». «Бабушка великодушная, жизнью роду послужить хочет. А только ее в лес вести не позволю. Пусть она свой срок, отмеренный богами, дома в тепле доживает. Морозка нужна хозяюшка? Меня пусть берет». «Вот уж точно девка глупая», — усмехнулся Витязь. «Сказок наслушалась. Думаешь, хозяин зимы тебя за подвиг наградит?» «Батюшка Велес грозен, но справедлив», — твердо ответила Славуша. «Небось, не упырь, какой болотный, а могучий бог, владыка лесов и вод. Нет, я не боюсь. Послужу ему верой и правдой, а на следующий год ему привезут новую хозяюшку, а меня домой отпустит. Может быть». «Ты, видно, вообразила, что боги явились в этот мир, чтобы людям угождать?» — усмехнулся юноша. «Велес многолик и страшен. Он не только хозяин зверей, но и владыка Навий. Ну вот что, пошли. Покажу тебе земляную избу». Он шагнул к девушке и схватил ее за локоть. «Пошли-ка со мной». «А можно туда?» Славуша уперлась, опасливо глядя на ворота. «Волхвы от мороза в избе прячутся, небось не помешают. Идем, девка. Поглядишь на тех, кто сюда приходил до тебя. Своими глазами увидишь, что от них осталось. Тогда и подумаешь, стоит ли лезть за кромку раньше срока. Славуша попыталась было отпихнуть его, но вдруг внезапная мысль заставила ее руки и ноги ослабеть. «А что, если этот Витязь и есть зимний Велес? И как ей сразу-то на ум не пришло? Почему она все время встречает его то на капище, то на зимнике?» Славуша втайне ожидала увидеть сурового старца в снежной шубе. Но ведь недаром говорят, что боги принимают любое обличие, какое захотят. Неспроста у этого юноши взгляд то мудреца не по годам, то хищного лесного зверя. Бабушке бы явился старцем, а ей — юным красавцем, воином. Перестав вырываться, она покорно засеменила вслед за юношей по тропе среди заснеженной черной дубравы. Вскоре деревья впереди расступились, и показалось круглое озерцо, погребенное под снегом. Посреди него, будто на поляне, поднимался большой сугроб. На краю спящего под снегом озера Витязь остановился. «Ну, теперь смотри». Ледяные мурашки забегали у Славуши по спине и рукам. Никогда прежде не бывало у нее предчувствий, но сейчас она очень отчетливо чувствовала, почти знала, там в норе кто-то есть. Странный звук, похожий на долгий вздох, пронесся над озером. Лед дрогнул, заскрипел, застонал и мгновенно покрылся сетью черных трещин. Славуша ахнула, шарахнулась было назад. Кто-то двигался там, в темно-кровавой воде, среди ледяных обломков. Послышался громкий всплеск, и прямо перед ними из воды, выпрямившись, поднялась обледеневшая человеческая фигура. Затем еще одна. И еще. Мертвые женщины. Старые. Молодые. Славуше хотелось зажмуриться, чтобы не видеть их, но она смотрела, как зачарованная. «Смотри! Внимательно!» — раздался рядом холодный голос. Славуша повернулась и застыла не хуже ледяных навий. Рядом с ней стоял уже не тот улыбчивый молодой воин, а тот другой, который догнал ее на дороге. Вроде и лицо такое же, но глазами хищного зверя смотрит на ее погибель. «Вот они, хозяюшки!» — ядовито произнес он. «Те, кто до тебя приходил в Курочун, приносил гостинцы хозяину зимы. Все они здесь. Никуда не делись, и ты скоро станешь одной из них. Ну как, не передумала?» «Вот и смерть моя пришла», — подумала Славуша. Глаза затуманила слезами жалости к себе, к своей молодой жизни. Но вспомнила о бабушке, и решимость сразу вернулась к ней. «Нет, батюшка Велес», — твердо сказала она, глядя прямо в зеленые нелюдские глаза. — Не передумала. Примешь, хозяюшки? Звезды вдруг вспыхнули и будто разом стали ярче и ближе. Велесова земляная изба окуталась белым маревом. Снег на ее верхушке зашевелился и медленно, змеясь, пополз по склону. Казалось, над курганом из ниоткуда возник легкий вихрь. Славуша, изумленно глядя на дива, в первый миг даже не заметила, что мороз усиливается. Еще один долгий ледяной выдох прокатился над озером, вороша снег, будто белую шерсть. И все, чего касалось это морозное дыхание — кора деревьев, красные ягоды брусники на торчащих из снега кустиках — начинала ощетиниваться колючими иглами инея. «Морозко, просыпается, — подумала Славуша. Она не могла отвести взгляда от кургана. На его вершине все так же курился вихрь, сдувая снег до самой прошлогодней травы. Становилось видно, что это не просто огромный сугроб, а в самом деле древняя изба-землянка. На толстых бревнах, вкопанных торчком в землю по кругу, шатром стояла дерновая крыша. В избу вела низкая, обитая железом дощатая дверь. В тишине и безмолвии студеной ночи она медленно, со скрипом открывалась сама собой. В дверном проеме была лишь непроглядная тьма. Еще миг, и тьма облаком поползла наружу, поднимаясь вверх столпом дыма, закрывая звезды. Взвыла метель, бросилась на девушку, словно рысь, и затащила в земляную избу. Громко хлопнула, закрываясь окованной железом дверь. Ледяное дыхание угасло, темное облако просточилось в воздухе. Славуша открыла глаза. Она стояла на поляне, и вокруг все было белое. Белый снег, белые деревья, только небо было темное. В беззвездной тьме полыхали зеленые вихри. Никакого холода девушка больше не чувствовала и сразу поняла, что это означает. Глубокая печаль охватила Славушу. Она, конечно, была готова, но так рано. Тепло ли тебе, девица? Шелестящий шепот, подобный шороху ветра в сосновых кронах, прозвучал сразу со всех сторон. — Еще как тепло, батюшка Морозко! — с поклоном отозвалась Славуша. — Славно поешь, девица. — Я? Славуша очень удивилась. Когда это хозяин зимы слышал, как она поет? Но потом вспомнила незатейливую колядку, которую запела перед воротами капища, чтобы подбодрить себя. «Спой еще!» «Как не порадовать тебя, добрый хозяин зимы?» Славуша хотела дальше запеть веселую зимнюю песню, но на язык будто сама собой попросилась совсем другая. «В темную лютую ночь юное солнце родилось. Люди, проснитесь, ясное солнце родилось. Стол накрывайте широкий, окна и двери раскройте. Добрые вести пришли, юное солнце родилось. Тьма и холод бегут, хвори и злые раздоры. Слушайте клич ростки под снегом. Солнце родилось, слушайте звери в норах. Солнце родилось, радуйся, край земной. Солнце родилось». Странно и неуместно звучала песня, славящая новорожденное солнце в краю вечной зимы и беззвездной ночи. Славуш сама не знала, почему именно эта торжественная веснянка вспомнилась ей в тот миг. Может, потому что в ней звучала надежда? — А может, — подумала она, — хозяин зимы точно так же, как и все, с нетерпением ждет рождения нового солнца. Белое пространство под беззвездными небесами молчало, лишь зеленые сполохи рассыпались в небе. «Не понравилось?» — испугалась Славуша. «Не угодила, конечно. Сейчас корочу, но я про солнце!» Морозный ветер вдруг загудел, завыл и с размаху ударил ее, словно незримую ледяную стену. Сердце девушки сжалось, горло перехватило не вздохнуть. «Как больно!» — успела подумать она. «Как холодно!» и, раскинув руки, навзничь упала в снег. «Слышишь меня, красавица?» — звал ее знакомый голос. «Отзовись! Ты жива ли?» Славуша вздохнула и открыла глаза. «Жива. Хозяин зимы отпустил меня». Над ней склонилось лицо молодого воина, полное тревоги. Славуша смотрела на него, еще не вполне отличая сон от яви. Она обнаружила, что лежит в снегу на берегу замерзшего озерца, в священной дубовой роще, вода была скована льдом, земляную избу крывал толстый сугроб. Что случилось? Неужто ей все примерещилось? «Батюшка Велес», — прошептала она, глядя в глаза юноши, — «ты прости меня, если не угодила песней». «Какой песней?» — удивился тот. «Я теперь поняла. Ты испытывал меня. Я готова. Пойду в твой дом хозяйкой». Молодой воин рассмеялся. «Ты впереди лошади-то не беги. Да и какой я тебе, батюшка Велес? Я, как и ты, сюда приехал. Из Новгорода с дарами о своем хозяина зимы просить». Славуша слушала недоверчиво. Она своими глазами видела, как из глаз красавца юноши на нее глядел древний бог. Велес, владыка леса, который может быть и страшным, и милостивым. «Мы сюда с тобой вместе пришли», — говорил юноша. «Ты только взглянула на Велесову избу, да и сомлела. Я даже испугался. Давай-ка в сань тебя отнесу». «А с бабушкой моей? Что будет?» — на всякий случай спросила она. «Говорю ж, не Велес я». «А все же...» Зеленоглазый усмехнулся. «Ладно. Твоя взяла. Пусть бабушка дома остается. И ты ступай». Славуша поднялась на ноги и низко поклонилась. «Век буду помнить твою доброту, батюшка Велес. Подарки у ворот оставлю. Каждый год лучшие блины тебе, милостивец». И бегом поспешила по тропе к воротам. Зеленоглазый воин с улыбкой проводил ее взглядом, перешел по льду озерцо, подошел к земляной избе, тронул сугроб кончиками пальцев, снег осыпался. Показалась окованная железом дверь, бесшумно открылась сама собой и закрылась за спиной вошедшего. С неба полетел редкий снег, заново укутывая жилище хозяина зимы. А Славуша неслась домой, как на крыльях, и лицо ее сияло, словно озаренное, лучами весеннего солнца.